Глава 32. Одно и то же. Лова. Как дельфины, мы уходим в плавание, ища вторую половину. У меня ушло 3 дня на восстановление. 3 дня удушающей опеки Лиама. 3 дня я только и делала, что лежала и ела. Энергия, скопившаяся в моем теле, жаждет выхода, но тренировки и тем более алкоголь запрещены. Даже секс, который вызовет боль в раненном плече из-за моей потребности доминировать. Какой смысл лгать себе? Ты не согласишься на секс с незнакомцем. Ты больше не та Ребекка, которой была пару месяцев назад. Опять этот голос, который никогда не затыкается в голове. Но не буду этого отрицать. Я больше не могу и не хочу спать с разными мужчинами, лишь бы побороть свою травму. Единственный интересующий меня на данный момент мужчина – Райан. Но я не могу дать ему такую власть. Не могу отдать себя, когда он все еще остается в тени, не открывая себя настоящего. Может, это и к лучшему, что Райан не доверяет мне и обладает большим самоконтролем, в отличие от меня. Но, боже, я думаю о нем каждый день. И этот факт терзает меня. Я столько кормила себя ложью и отрицаниями, что в итоге все равно признала правду. Я хочу его тепло, его томного взгляда, его стен и доверия. Разве это не безумно? Без понятия, как совместить желание нормальной жизни с той, что я веду по ночам, когда иду по стопам мести. Это невозможно. Нет ничего невозможного, дочь. Слова папы проносятся в сознании, разрывая его на части. Он сказал их в ту ночь, когда я позволила себе сломаться перед ним под ночным небом. Это было после смерти Эмили, когда папа умолял меня попытаться вернуться к нормальной жизни. А я сказала, что это невозможно. Но вдруг это действительно возможно? Возможно снова полюбить? Быть счастливой? Возможно, я узнаю это все, если выживу в этой битве правосудия. Останавливаю машину возле своей квартиры, которая никогда не ощущалась как дом, как место спокойствия. В ней царит лишь одиночество и пара воспоминаний с Мелани. Мне нужно забрать свой ноутбук, который забыла в прошлый раз. Лиам не желал отпускать меня одну, но я уверила, что его опека переходит границы разумного, и если он продолжит в том же духе, я просто начну сбегать. Моя угроза повлияла на напарника, и он отпустил меня с недовольным выражением лица. Клянусь, даже мой отец не был таким сверхопекаемым, как Лиам. Папа ценил свободу, и эта ценность передалась мне, как одно из лучших качеств, которыми я действительно горжусь. Открывая квартиру, меня встречает темнота и неприятный запах от посуды, которую в прошлый раз, как всегда, я благополучно забыла помыть. Когда захожу в квартиру, моя нога спотыкается о что-то твердое. С шипением убираю ногу назад, проклиная свою склонность к беспорядку, которая когда-нибудь погубит меня. Но, смотря вниз, вижу то, чего точно не оставляла. Деревянная коробка, перевязанная красной лентой. «Серьезно? Преследователи выходят на новый уровень, начиная оставлять подарки?» Закрывая дверь, прислушиваюсь к звукам в квартире, в поисках еще присутствия кого-либо еще, но не улавливая ничего. Я одна. Но запах, посторонний запах, стоит в квартире, хвойный, напоминающий лишь одного человека. Таинственного, как и все леса. Огромного мужчину, хранящего в себе много тайн, которые он никогда не откроет мне. Неужели Райан искал меня? Эту коробку оставил он? Эта мысль приятно щекочет мое нутро. Значит, я не единственная, кто сходит с ума после того поцелуя. Мне хочется в это верить, даже если это огромная жирная ложь. Присаживаюсь на корточки возле коробки, медленным движением снимая красную атласную ленту. Когда с ней покончено, открываю крышку. В моих глазах удивление и еще одна эмоция, которую не хочу признавать. Это красивые платья и туфли. Поверх одежды лежит записка, которая гласит: «Возвращаю одежду, которую конфисковал у тебя, тигренок». Глупая светлая улыбка появляется на моем лице, когда вспоминаю тот словесный бред, который сказала ему, пытаясь отвлечь от злости. Райан не забыл? Аккуратно беру в руки первую пару туфель, с упоением рассматривая. Они прекрасны. Эти черные босоножки на тонком каблуке с цепочкой, которую обрамляют сверкающие камни. Следующие туфли выглядят вызывающе, как и все нутро мужчины, который прислал мне их. Все тот же черный цвет, острый каблук. Впереди туфли закрыты и также остры. Их особенность — веревки, которые обвязывают вокруг икр ног до колен. Убираю туфли из коробки, и следующее, что встречает меня, — это два платья. Первое — атласное, красное, длинное, с V-образным вырезом спереди и открытой спиной сзади. Второе платье — светло-голубого цвета, напоминающее океан. Платье без рукавов, держащееся только на груди, со встроенным корсетом, который будет плотно облегать талию. Юбка напоминает волны, прикрывая только задницу и открывая всю длину ног. Они так прекрасны, что мое глупое сердце делает пару раз сальто, представляя, как Райан выбирал их, думая в это время обо мне. На удивление, размер идеально подошел, хотя это было ожидаемо. У него дома осталась моя испорченная одежда, и Райан лицезрел меня голой. На дне коробки меня встречает красное и светло-голубое кружевное белье, стринги, держащиеся на талии и открывающие ягодицы, и бра без чашек. Зачем Райан прислал мне белье? В надежде, что я надену его для него? Ни за что на свете. Мне все еще страшно представлять наши отношения на таком уровне, особенно зная, что Райан потребует. Я еще не готова выпустить эту часть себя. Лгунья. Игнорируя голос в голове, я обращаю внимание на маленькую черную коробку. Бережно беру ее в руки, не догадываясь о том, что может там находиться. Открывая ее, мое сердце наполняется теплом и бабочками. Пальцы ног скручиваются от трепета в крови. Цепочка с тигрицей, с черными, коричневыми и голубыми бриллиантами в ее глазах. «Тигренок», — так Райан называет меня. Я никогда не думала, на какое животное могу быть похожа, и никогда ни с кем себя не ассоциировала, но благодаря Райану теперь знаю. Это кажется правильным, родным и принадлежащим мне. Прижимаю цепочку к своей груди, пытаясь успокоить сердце, которое готово выпрыгнуть и рвануть к этому сумасшедшему мужчине. Он все еще продолжает тянуться ко мне, не зная всей моей истории, не зная, что я слишком опасна для него и всей его привычной жизни. Но недавно я узнала у Лиама, почему преступная группировка Райана все еще существует, и никто ею не занимается, на что получила ответ, что это слишком мелкое дело для нашей организации, и им может заняться только полиция, которую наверняка давно подкупили, раз красные вороны продолжают свою деятельность. Это ведь значит то, что Райану мое присутствие рядом никак не навредит, раз ФБР в нем не заинтересована. Глупая, глупая Ребекка. У меня даже нет его номера, чтобы поблагодарить за подарок. Единственное, что я могу сделать, лично прийти к Райану. В голове зарождается мысль, которую я собираюсь осуществить. Мне все равно нужно было встретиться с Гарри и поговорить насчет Беллы. Но самое главное, я хочу увидеть Райана. Я не в состоянии контролировать это желание, настолько оно всепоглощающее. Оно вырывается из моего сердца громкими стуками и желанием бежать навстречу. Желание настолько неконтролируемое, что я ощущаю, словно на спине расправляются крылья, которые хоть сейчас понесут меня в крепкие мужские объятия. Я хочу увидеть его намерение вживую и понять, взаимно ли то, с чем я сражаюсь внутри себя каждый день, каждую минуту, каждую секунду после нашей первой встречи. Я хочу узнать всю правду об этом мужчине. Хочу знать, зачем он убивает на рингах. Хочу понять, стоит ли Райан того, чтобы пойти на риск и позволить себе жить, когда осуществляю свою месть. Но если это снова разрушит меня, если снова попадусь на удочку обмана, начну мечтать и планировать, но в итоге получу лишь разбитую на кусочки версию себя. Даже если и так, это всего лишь мужчина. Райан может разбить мне сердце. Это не самое худшее, с чем я сталкивалась в этой жизни. Я смогу это выдержать. Но возможно ли влюбиться снова после того, как сердце было разорвано любовью и жестокостью этого мира в клочья? Или я просто ищу иллюзию, которая способна успокоить боль внутри?